Глава 21. Долой средневековую рассадку. Когда люди жалуются на то, что школы не меняются, они обычно приводят в пример классическую расстановку парт. Проходят годы, десятилетия, даже столетия, а дети как сидели, так и сидят в три ряда, разглядывая затылки одноклассников. Традиционная рассадка для фронтальной работы с классом катастрофически устарела. Она давно стала символом косности, консервативности школы. Мир меняется, но ставить парты как-то иначе мы до сих пор не научились. Главные недостатки традиционной расстановки. Первое. Пассивное обучение, где дети — слушатели, а не активные участники. Собственно, именно так и было в средневековых церковных школах, где возникла классическая рассадка. Надо было молча записывать, зубрить, не разговаривать друг с другом и слушать учителя. Примерно то же самое было и в XIX веке, когда школа готовила безмолвных рабочих для заводов и фабрик. Фронтальная рассадка подходит лишь для обычной лекции. К слову, самого нелюбимого детьми и студентами вида занятий. Второе. Ограниченная коммуникация. Традиционный формат предполагает взаимодействие учителя с учениками, но не позволяет детям напрямую общаться друг с другом. Третье. Плохая видимость и слышимость. Ученики на задних рядах находятся в заведомо проигрышном положении. Они хуже видят и слышат. Педагог уделяет им меньше внимания, ведь помимо его воли взгляд его обращен преимущественно на тех, кто сидит за первыми двумя партами. Старая рассадка становится причиной обид и конфликтов, ведь многие хотят сидеть ближе к учителю, и родители просят, а иногда требуют, чтобы вы наконец-то пересадили их мальчика вперед. Четвертое. Нет должной гибкости. Классическая рассадка ограничивает возможности обсуждения, групповой работы, проектной деятельности. Пятое. Психологический дискомфорт. Вы же тоже слышали, а может и произносили, фразу типа «отличники садятся спереди, двоечники сзади». С другой стороны, положение, когда кто-то постоянно смотрит в спину, может вызывать стресс у тревожных детей. Шестое. Дополнительные проблемы с дисциплиной. Чем дальше от учителя, тем больше свободы. Классическая расстановка парт создает идеальные условия для буллинга на уроке. Кинул резинкой в девочку на второй парте? А это не я, никто ничего не докажет. Когда в конце 2024 года я начал работать в новой школе, то перед первым своим уроком расставил столы П-образно. Мои новые десятиклассники немного удивились, стали спрашивать, «У нас сегодня открытый урок? Должна прийти комиссия?» Эти вопросы многое объясняют. То есть учителя понимают, что привычная рассадка устарела, но многие начинают действовать, лишь когда их работу должен оценить кто-то извне. Гости открытого урока или «ужасная комиссия во главе завметотделом района». Я тогда сообщил ученикам, что терпеть не могу рассадку в три ряда и что на каждом занятии мы будем расставлять столы по-разному. Скажу честно, не всегда это было продиктовано целями, задачами и формой урока, однако я все равно делал это каждый раз. Почему? Когда дети заходят в класс и видят типичную и приевшуюся картину, у них не возникает никаких ожиданий от предстоящего урока. А перемены в кабинете будоражат их интерес, поднимают планку ожиданий. Как минимум, это разнообразие избавляет детей и учителя от школьной рутины. Вот базовые принципы современной рассадки. Первое. Гибкость. Пространство должно легко и быстро трансформироваться, отвечая задачам урока или причудам учителя. Да, преподаватель имеет право чудить. И если вам нравится менять мебель в классе, меняйте. Работа должна приносить удовольствие. Второе. Пространство должно поддерживать сотрудничество, а не только индивидуальную работу. Третье. Все ученики на равных. Расположение учеников не должно создавать иерархию. Иногда размеры класса не позволяют обеспечить полное равенство, но в любом случае от 5 или 6 уровневой рассадки можно перейти, по крайней мере, к двухуровневой. Четвертое. Все должны видеть всех. Ну или все видят почти всех, если площадь кабинета мала, а детей в нем больше 30. Пятое. В классе должно быть как можно больше свободного места для активных действий и перемещений. Обычно место есть у доски, но и его, как правило, мало. Да и учительский стол, умывальник, интерактивная панель создают помехи. При возможности парты нужно расставить так, чтобы место появилось. 10 вариантов эффективной расстановки парт. Первое. П-образная или Ю-образная модель. Все ученики видят друг друга и учителя, а педагог может легко подойти к каждому столу. Есть большое пространство в центре класса. Его можно использовать для демонстрации эксперимента, инсценировки, игры и так далее. Клинообразная модель. Создается дополнительное пространство для активностей в передней части помещения. Каждый ученик видит большую часть класса. Третье. Конференц-зал. Освобождается центральная часть аудитории. Такая рассадка отлично подходит для дебатов, обсуждений или групповой работы. Для этого достаточно сдвинуть противоположно стоящие парты. Четвертое. Кластеры или острова. Самый популярный формат для групповой работы. Если размеры класса позволяют, то эффективнее всего будет расположить островки вдоль стен, освободив пространство в центре кабинета. Пятое. Елочка. Похоже на клинообразную модель, но со сценой в центре класса. Шестое. Большая конференция. Формат круглого стола или ученого совета в вузе. Его можно сделать более интересным, если поставить стул в центре прямоугольника, где будет располагаться учитель или ученик, играющий определенную роль или выполняющий задание. При этом важно оставить место хотя бы между двумя партами так, чтобы любой желающий или приглашенный учителем ученик мог выйти в центр арены и выступить. Если на уроке не планируется письменная работа или если у вас имеются стулья с пюпитром, ну, а вдруг, то можно и вовсе избавиться от столов, провести занятия в нестандартном стиле. Седьмое. Две большие группы. Интересная расстановка, при которой класс делится на две большие группы, в каждой из которых есть свой руководитель или капитан, что, впрочем, не обязательно. Команды выполняют одно и то же или разные задания, а потом представляют результаты работы друг другу и учителю, у которого есть большое пространство для маневров. Восьмое. Работа в паре. На первый взгляд, это та же П-образная модель, но ее особенность в том, что ученики сидят не рядом, а напротив друг друга. То есть эта расстановка лучше всего подходит для парной работы. Пары могут меняться. Для этого ученикам, находящимся во внутреннем круге, достаточно пересесть на место соседа слева или справа, либо всем во внутреннем круге надо дружно сдвинуться на один стул по часовой стрелке. Девятое. П-образная модель с VIP-местами. К этой рассадке я пришел в силу необходимости. Помещение было небольшим, а детей собралось много. П-образная расстановка столов не позволяла разместить всех учеников. Так что один стол был поставлен в центре кабинета. Пространственные ограничения в итоге натолкнули нас на интересное интерьерно-педагогическое решение. Некоторые дети стали проситься в центр, рассматривая это место как своеобразную награду. Иной раз VIP-ученики превращались в судей или членов жюри, дающих оценку выступлениям и ответам других детей. Однажды я посадил в центр двух не слишком дисциплинированных парней, которые в тот день были особенно активны. Под прицелом глаз учителя и всего класса не забалуешь. 10. Зонирование. Это комплексная модель, при которой используются различные форматы. У вас могут быть места для индивидуальной работы, для парного или группового взаимодействия. Какое место занять ученику? Зависит, как правило, от этапа урока и заданий, которые дает учитель. Вне всяких сомнений, нетрадиционная расстановка парт при прочих равных условиях эффективнее. Она помогает детям при публичных выступлениях, в групповой и проектной работе, делает коммуникацию проще, создает условия для решения конфликтов и дружеского взаимодействия. Дорогой учитель, попробуйте что-нибудь из моей великолепной десятки уже на следующем уроке, хорошо? Дети точно скажут вам спасибо.